Трактир Тестова был из тех русских трактиров, которые в прошлом столетии были в большой моде, а потом уже стали называться ресторанами. Тогда в центре города был только один ресторан – Славянский базар, а остальные назывались трактиры, потому что главным посетителем был старый русский купец. И каждый из этих трактиров в районе Ильинки и Никольской отличался своими обычаями, своим каким-нибудь особым блюдом и имел своих постоянных посетителей. И во всех этих трактирах прислуживали половые ярославцы в белых рубахах из дорогого голландского полотна, выстиранного до блеска. Белорубашечники, половые, шестерки — их прозвание. Почему шестерки? Потому что служат тузам, королям и дамам. И всякий валет, даже червонный, им приказывает, — объяснил мне старый половой Федоточ, и, улыбаясь, добавил: «Ничего, козырная шестерка и туза бьет». Но пока шестерка станет козырной, много ей мытарств надо пройти. В старые времена половыми в трактирах были главным образом ярославцы, ярославские водохлебы. Потом, когда трактиров стало больше, появились половые из деревень Московской, Тверской, Рязанской и других соседних губерний. Их привозили в Москву мальчиками в трактир, кажется, Соколова, где-то около Тверской заставы, куда трактирщики обращались за мальчиками. Здесь была биржа будущих шестерок. Мальчиков привозили обыкновенно родители, которые заключали с трактирщиками контракт на выучку лет на 5. Условия были разные, смотря по трактиру. Мечта у всех — попасть в Эрмитаж или к Тестову. Туда брали самых ловких, смышленых и грамотных ребятишек, и здесь они проходили свой трудный стаж на звание полового. Сначала мальчика ставили на год в судомойке. Потом, если найдут его понятливым, переводят в кухню, ознакомить с подачей кушаний. Здесь его обучают названием кушаний. В полгода мальчик навострится под опытным руководством поваров, и тогда на него надевают белую рубаху. «Все соуса знает», — рекомендует главный повар. После этого не менее 4 лет мальчик состоит в подручных, приносит с кухни блюда, убирает со стола посуду, учится принимать от гостей заказы и, наконец, на 5-м году своего учения удостаивается получить лопаточник для марок и шелковый пояс, за который затыкается лопаточник, и мальчик служит в зале. К этому времени он обязан иметь 50 белых мадополамовых, а кто в состоянии, то и голландского полотна, рубах и штанов, всегда снежной белизны и непомятых. Старые половые, посылаемые на крупные ресторанные заказы, имели фраки, а в единственном тогда славянском базаре половые служили во фраках и назывались уже не половыми, а официантами, а гости их звали «человек». Потом фрачники появились в загородных ресторанах, расчеты с буфетом производились марками. Каждый из половых получал утром из кассы на 25 рублей медных марок, от 3 рублей до 5 копеек штука, и, передавая заказ гостя, вносил их за кушанье, а затем обменивал марки на деньги, полученные от гостя. Деньги, данные на чай, вносились в буфет, где записывались и делились поровну, но всех денег никто не вносил. Часть, а иногда и большую, прятали, сунув куда-нибудь подальше. Эти деньги назывались у половых подвенечные. Почему подвенечные? Это старина. Бывало, че мальчишками в деревне копеечки от родителей в избе прятали. Совали в пазы да в щели под венцы, объясняли старики.